Глава 15. Едва они вышли со двора растерянной, но и явно вздохнувшей с облегчением из-за отъезда своих тайных квартирантов молодой вдовы, Вика тронула Лагиса за локоть. «Ну и нам пора расстаться на время», — сказала она и кивнула в сторону, противоположную той, в которой находилась таверна «Меч и копье». «Мне туда. Все вроде. Денег может добавить». Вика извлекла из пространственного кармана, где она давно все деньги разложила по мешочкам с разным количеством и номиналом монет, кошель с 200 лир серебром и ткнула им в руку командора. «Возьми». «Да куда?» – смутился тот. «Мне и тех-то с избытком». «Дают, бери, бьют, беги», – философски заметила попаданка. «Пригодятся, но а нет, так вернешь». Вот вроде бы очень взрослый мужчина, много повидавший, повоевавший и испытавший, а приходится ему элементарные вещи объяснять. «Я, знаешь, еще что подумал», — решил уточнить ее соратник, убирая кошелек в нагрудный карман кожаной куртки, из-за чего ее левая часть заметно встопорщилась. «Может, тебе и моряки понадобятся, если ты всерьез на акулий зуб нацелилась?» «Да хоть и летчики, Лагис», – вздохнула Вика, – «мне без разницы. Лишь бы люди были такие, на кого можно положиться. Все, мне некогда». Резко развернувшись и чуть не сбив при этом какую-то очень пожилую тетку, двигавшуюся вдоль ограды особняка вдовы, обходя кучу нечистот, Вика пошла быстрым шагом, не оглядываясь. Как только она нашла подходящее место, тут же ушла вскрыт и переместилась за город с помощью пространственной магии, где сняла с себя невидимость, чтобы пополнить магический резерв, иначе прыжки его быстро опустошат. Это заклинание ей сегодня предстояло использовать часто, чтобы прибыть к Красному Долу раньше двигающихся верхом гвардейских офицеров. От окраин Вьежа она пошла пешком по Аминскому тракту, выбирая момент, когда рядом с ней на дороге никого не будет, чтобы сформировать очередной прыжок. Заклинанием дальновидения она легко определяла нахождение людей, поэтому оказаться после перемещения перед изумленными свидетелями ей не грозило. «Далеко собралась топать?» – спросил ее торговец, сидевший рядом со своим возчиком в передней части фургона, догнавшего бодро шагающую по обочине попаданку. «А то давай, наемница, с тебя пара интересных баек в качестве платы, и до следующего трактира я тебя довезу. А хочешь, так и дальше поедем. Мне в Амин, и потом в Тоний. Кстати, извини, что не представился». Возчик, повинуясь толчку своего хозяина, стал чуть придерживать коней, чтобы те шли вровень с Викой. «Я Груш, торговец из Милонега». «А я Томат», – недружелюбно буркнула Вика торговцу из столицы королевства и просто остановилась, ожидая, пока фургон проедет вперед нее. Только отделаться от заскучавшего в дороге и увидевшего фигуристую красавицу-наемницу торгаша оказалось делом не таким и простым. По его команде раб натянул вожжи, и кони встали, как вкопанные. «Извини, я не расслышал, как?» «Это был фруктовый сад, дядя». Вика не спала уже вторые сутки, и это давало о себе знать. Тело-то она восстановила магией, но вот сознание, увы, требовало отдыха. «Езжай, куда ехал. Сейчас меня догонят товарищи вместе с нашим капитаном, и мы тебе таких баек расскажем, что до конца жизни запомнишь». Вот что за создание люди? Что в этом мире, что в покинутом, по-хорошему мало кто понимает. Так и этот фрукт Груш отстал, только услышав неприкрытую угрозу и поняв, что наемница реально злится. Но это маленькое происшествие вправило попаданки, начинавшие зависать мозги, и Вика сообразила, что тащиться вдоль тракта, где было оживленное движение, ей вовсе не обязательно. Курица тупая, Отругала она себя и через сотню шагов, когда лес вплотную подступил к дороге, свернула к деревьям. Оказавшись скрытой от глаз перемещавшихся по тракту людей, она воспользовалась магией пространств. Раз, другой, совершила 8 прыжков и остановилась на очередной прогалине в лесу в полутора лигах от дороги и в паре тройки по ее прикидкам от места встречи с Уранией и кузенами. От ее магического резерва сейчас осталось меньше половины, а значит, самое время его пополнить, насколько успеется. Солнце как раз достигло зенита. Она посмотрела на него, как в детстве, прикрыв ладошками глаза. Тогда, правда, было настоящее солнце, но это светило от него мало чем отличалось. По Викиным прикидкам, гвардейцы объехали полукругом пригороды Вьежа и уже как гонг едут по тракту. Гнать они сильно не будут, чтобы не привлекать к себе внимания, но и медлить не станут. Так что к Красному Долу приедут еще до вечера. Но отдохнуть и пополнить резерв она вполне успевает. Вика никогда в своей жизни не разводила костра, зато не раз видела, как это делали мальчишки и парни в их компаниях. К тому же при наличии магии это пожароопасное дело было и вовсе простым. Она нарубила мечом сухих веток, сложила их шалашиком и подожгла заклинанием пламя. Из пространственного кармана достала все ей сейчас необходимое. От бабушки Вика научилась предусмотрительности и запасливости, поэтому хоть никакие простуды и прочие болезни ей не грозили и стояла теплая погода конца здешнего летнего полугодия, но под попу ей нашелся плед, а для еды – скатерка. Застигнуть врасплох ее тоже никто не мог, ни человек, ни зверь. Да и не было в окружающем пространстве зверя страшнее ее и человека сильнее ее. А не было ли? Вика, пока готовила себе скромный обед, опять мысленно вернулась к той беседе. И, как и в предыдущей ее попытке вспомнить все нюансы услышанных, а услышанных ли слов, у нее опять на сознание словно опускалась дымка, как и тогда, когда она говорила, а говорила ли с сущностью. Вики ведь в тот момент уже не было, было только ее сознание, а значит, ни видеть, ни слышать, ни говорить она не могла. По банальной причине, у нее отсутствовали все органы. Но ведь она беседовала. О чем? Вика помнила, но только основное, только саму суть. А ведь было там еще что-то. Или это она себе позже, уже здесь, в этом мире, навыдумывала. Твердо ей запомнилось только то, что она получит все способности одного из двух смотрителей сущности в этом мире. Якобы это нужно для сохранения равновесия. Какого нафиг равновесия? И при чем здесь она? И если смотрителей было двое, то логика Вики подсказывала, что и попаданцев должно здесь оказаться тоже два. Но где тогда второй или вторая? И кто он или она? Вика машинально ела, погрузившись в раздумья, и иногда вороша без смысла в костре прогорающие сучки подобранной веткой. Чем больше она думала над всем произошедшим с ней, связанным с попаданием в этот мир, тем больше у нее появлялось уверенности, что никаких целей в этом мире сущность больше не преследовала. Это нечто просто-напросто уходило из этого мира, забирая из него своих смотрителей, а ее роль – всего лишь сохранить равновесие, нарушаемое изъятием двух столь мощных и развитых сознаний. Но тогда получается, что и Вик должно быть две. Иначе никак. Точно. Впрочем, Вика решила, что раньше времени тревожиться или тем более расстраиваться или злиться не стоит. Неважно, какие цели преследовало это сверхсущество, для нее ничего, кроме плюсов, все равно нет. На Земле она погибла, но зато получила возможность продолжить жизнь, пусть и в чужом мире, и в чужом теле. У запасливой Вики имелся и котелок, и высушенные листья чая, смешанные с листьями смородины, чтобы приготовить себе горячий напиток. Но ей сейчас было лень. Она расправила полностью плотный плед, сняла с себя куртку, стащила с ног ботфорты и улеглась на спину немного отдохнуть. Лежала почти гонка, то и больше, наблюдая за облаками и дожидаясь пополнения магии. Когда резерв наполнился почти на 2/3, а сознание немного отдохнуло, Вика собралась и двинулась к хорошо различаемым дальновидениям, строениям поселения, рядом с которым и должен был находиться нужный ей постоялый двор. Нелли ни разу в своей короткой жизни не приходилось бывать за пределами Вьежа, но в силу профессии, которую она была вынуждена себе избрать в столь раннем возрасте, девушка имела довольно большой кругозор. Все же клиенты ей попадались разные, и на удивление многие из них любили поговорить не меньше, чем попользоваться ее телом. Так что, как ни странно, Вике можно считать повезло с доставшимися знаниями окружающего мира. Среди клиентов Неллы были и моряки из разных стран, и торговцы, ездившие в дальние края, и даже когда она еще была моложе и не истоскавшиеся, аристократы, пусть и не самого высокого ранга. Ну, кроме, естественно, последних в ее жизни клиентов, среди которых был сам младший виконт Вьежский. Но одно дело знать все из рассказов, а совсем другое увидеть своими глазами. Такую истину Вика повторяла себе уже не в первый раз. Если бы она двигалась сюда по тракту, то пары деревенек на этом отрезке пути ей было бы не миновать, но так уж получилось, что Красная оказалась первым сельским поселением в этом мире, которое Вика увидела своими глазами. Постоялый двор Красный Дол находился на южной окраине села, поэтому попаданке пришлось топать через всю Красную, и увиденное в селе произвело на нее удручающее впечатление. Из памяти Неллы она знала, что поселения, где живут вольные крестьяне, должны выглядеть лучше и богаче, чем те, где обитают крепостные или сервы. Красная была вольным поселением, тем не менее домишки здесь были убогими, ни одного каменного или кирпичного, да и деревянные срубы, из которых они были сложены, почти у всех основательно подгнили. Зато бревенчатая стена вокруг поселения, поставленная поверх насыпи за рвом, была вполне крепкой. Впрочем, необходимость такой защиты вызвала у Вики удивление. На воротах не было даже створок. И какой тогда смысл в стене, насыпи и рве? Она свободно вошла в поселение, и никто не обратил на нее внимания, кроме пары мальчишек и девчонки с ними, которые в заболоченном рву ловили лягушек. Встречавшиеся же жители лишь бросали равнодушный взгляд и продолжали заниматься своими делами, в основном огородными. Нет, все же имелось в сельской жизни этого мира одно огромное преимущество. Здесь не было того ужасающего городского смрада, который так шокировал Вику в первый же ее день пребывания во Вьеже. Дома поселения находились на значительном расстоянии друг от друга, окруженные большими огородами, туалеты типа сортир в этом мире уже известны и без прогрессорства попаданки, а легкий запах навоза резкого отторжения не вызывал. Так что вышагивала она по широкой улице в весьма бодром настроении. Сельская идиллия продлилась недолго. Уже на площади в центре Красной, где шла вялая торговля всякой мелочевкой, Вика увидела и традиционную для этих мест виселицу. П-образное сооружение из толстых бревен, на котором сейчас болтались два подгнивших тела, одно мужское и одно женское, стояло прямо в середине импровизированного базара и отравляло воздух. «Ну и какой в этом смысл?» – внутренне содрогнулась Вика. «Мало вони и грязи кругом, так еще и трупный запах себе под нос устраивать. Что за народ?» «Уважаемая, не желаете себе девочку в помощь?» – спросила Вику какая-то бедно одетая женщина, выталкивая вперед девочку примерно Нюриного возраста, но ниже росточком и совсем худую. «Очень хорошая, умелая. Не смотрите, что мелкая, я бы не продавала, если бы было чем кормить». «Нет, у нее что, на лбу написано, что она директор детского сада?» Попадан Козло посмотрела на крестьянку, а то, что женщина принадлежит именно к этому сословию, было видно по ее рукам, они у нее не просто натружены, а явно трудились в земле, и та от Викиного взгляда даже отшатнулась. «Не интересует». Вика движением плеча поправила меч за спиной и двинулась дальше, но через пару шагов услышала, как сзади девчонка заплакала и остановилась. «Сколько ты хочешь за нее?» – спросила она, мысленно называя себя круглой дурой. 10 лир всего, прошу, уважаемая!» – с надеждой встрепенулась женщина. «Недорого ведь совсем!» Они прошли к небольшой конторке в самом краю рынка, где за 50 эн один из заместителей старосты выдал кусочек пергамента с правами наемницы Вики на рабыню Хенту 13 лет. Много времени это не заняло, и дальше Вика уже двинулась вместе со своей покупкой еще более решительно, пока ей тут всех беспризорных и сирот не всучили. «Нет, ну надо же быть и правда такой дурой!» Все никак не могла успокоиться дорогой попаданка. «Хотя ладно», она посмотрела на безучастную девочку, старающуюся успевать за своей новой хозяйкой. В ее растущем хозяйстве все сгодится. Вика, как ее учила бабушка, всегда старалась в любой ситуации найти что-то хорошее или полезное. Вот и сейчас она подумала о том, что хоть Урания оказалась не принцессой на горошине, а вполне вменяемой девчонкой, но бегать в кустике она явно не приспособлена, так что польза от покупки будет. Теперь есть кому горшок выносить. Легенда о том, что в дороге ее конь пал, Вики не пригодилась. На постоялом дворе, куда она пришла, никому не было дела до того, кто на чем туда явился. Красный дол оказался заполнен до отказа, и площадка для фургонов на обширном дворе, и конюшни, и трактир. Похоже, что здесь только что встал на постой большой караван, да и других путешествующих хватало. Появление в едальном зале красивой и стройной молодой наемницы не могло остаться незамеченным, особенно мужчинами помоложе. Но первым ее увидел Гал, сидевший в компании каких-то 3 парней и 2 девушек, и радостно замахал руками, как мельница крыльями. «Постой пока здесь у входа», – сказала Вика Хенте, но увидев, как-то сглотнула от запахов еды чуть ли не с ведро слюны, передумала. «Покорми мою рабыню», – схватила она за локоть проходившую мимо нее с пустыми кружками официантку и сунула ей в передник монету в 10 эн, но сначала покрутив медяшкой перед глазами трактирной служанки. «Найдешь где?» «Да, уважаемая», – кивнула девушка, – «ей надо в другой зал, я сейчас все устрою». «Иди поешь и жди меня потом на улице», – это были первые слова, которые Вика сказала Хенте. «Да, хозяйка», – тихо ответила рабыня. Она тоже первый раз обратилась к Вике. 5 молодых людей, сидевшие за столом с Галом, являлись егерями графа Валирского, возвращавшимися из столицы королевства, куда ездили по делам, в которые не посчитали нужным случайных собеседников посвящать. Свободных столиков в зале не было совсем, поэтому откровенно поговорить здесь не получалось. «Где Свон?» – Вика подсела к столу после знакомства с егерями, но заказывать себе ничего не стала. «В номере, как и у Рана», – Гал специально коверкал имя виконтессы, которая теперь выдавала себя за наемницу. «Мы с ним распределили дежурство. Ему выпала первая половина ночи. В баню мы уже сходили, пообедали. А где двое других воинов нашего отряда? Отстали?» Гал заговорщически подмигнул. «Введи сейчас за ними кто-то наблюдение. После этих его гримас наверняка бы решил, что они какие-то злоумышленники». «Пойдем к командиру». Вика поднялась из-за стола от греха подальше. «Есть для него новости». «И если ничего сверхвыгодного не найдете, то приезжайте к нашему графу», дружелюбно предложила одна из девушек егерей, обращаясь к Галу. На Вику обе егерши смотрели весьма кисло. «Наш граф очень щедрый». «Подумаем», не стал отказываться от предложения Гал. Номера Свону удалось снять только на третьем мансардном этаже, то есть практически под самой черепичной крышей, разогретой прилично солнцем. Зато все три парных номера находились рядом. «Пусть спит», – махнула рукой Вика, не став заходить в открытую перед ней дверь номера кузенов, а постучав к Урани. «Тук-тук, это я, почтальон Печкин. Открывай, Урана!»